Глава 36. 1543 год. Они поженились в октябре. Венчание состоялось в молельне королевы в Хэмптон-Корте. Церемонию проводил Гардинер, и, казалось, весь мир аплодирует новобрачным. Среди 20 гостей, собравшихся на свадьбу, были дочери Гарри, Хартфорд и Маргарет Дуглас, которая снова вернулась в фавор у короля и несла шлейф невесты. После окончания службы новая королева Екатерина обняла Марию и восторженную Елизавету, которой было уже почти 10, и которая начинала кокетничать совсем как ее мать. И вот Гарри, довольный, окунулся в блаженство супружества. Екатерина была спокойнее любой из его более молодых жен, и они хорошо ладили. Она не позволяла себе капризов и была нетребовательна. В постели и за столом проявляла любовь и доброту, а когда нога лишала Гарри возможности двигаться, относилась к супругу с теплым сочувствием. К счастью, сам он оказался способен достойно исполнять роль мужа и вел на удивление активную жизнь. Если король и не чувствовал себя таким помолодевшим, как в браке с Кэтрин Говард, то все же считал себя счастливым человеком, особенно когда Кейт сказала ему, что их союз стал для нее величайшей радостью и утешением. Никогда еще, думал Гарри, не было у него жены, более подходящей к его душевным склонностям. Король с гордостью наблюдал, как новая королева распространяет на двор свое благотворное влияние и собирает вокруг себя ученых людей. Она тщательно соблюдала религиозные обряды, а ее редкое добронравие делало каждый день похожим на воскресенье, чего никогда еще не бывало в королевском дворце. Кейт постоянно записывала свои мысли, и Гарри, читая ее дневник, видел, что она наделена личным благочестием, а ее взгляды на религию больше соответствуют идеям Эразма, чем Лютера. Вскоре вокруг королевы собрался кружок дам, которые разделяли ее любовь к учению и горячим дискуссиям. Одной из них была юная жена Саффолка и пламенная сторонница реформ Кэтрин Уиллоуби. Она держала спаниеля, которого шаловливо называла Гардинером. Гарри невольно улыбнулся, услышав, как та строго призывает своего пса к ноге. Короля не беспокоило, что покои супруги могут стать прибежищем для радикалов и проповедников-реформистов, а ей нравилось поощрять самоусовершенствование и благочестие. Когда бы Гарри не пришел к ней, то неизменно заставал окружавших ее дам за каким-нибудь благочестивым занятием. Они то читали что-нибудь нравоучительное, стремясь расширить свои знания, то сочиняли сами. Это подавало хороший пример, пусть и вызывало у консерваторов неуместное возмущение и всяческие подозрения. Помимо этого, Кейт любила танцы и разделяла страсть Гарри к музыке. Королю очень нравилось сидеть в покоях супруги и, держа ее за руку, слушать итальянских музыкантов, которые служили в покоях королевы. Простые радости. Именно их должна приносить супругу хорошая жена. Летом в Лондоне появилась чума, и Гарри издал распоряжение, запрещающее горожанам приближаться ко двору, а придворным — посещать Сити. Вскоре после свадьбы он взял Кейт и Марию в долгий охотничий тур по южным и западным областям Англии. Вернулись они лишь к осени, но чума все еще не утихла. К великой печали Гарри она унесла жизнь Гольбейна. Посетив мастерскую художника в Уайтхолле, король увидел последнюю из заказанных им картин. Огромное полотно, изображавшее, как он дарует хартию лондонской гильдии цирюльников-хирургов. И заплакал. Теперь эта работа останется недописанной. Как легко в те дни слезы наворачивались на глаза. Гарри начал искать новых талантливых художников, хотя никто не смог бы заменить гениального Гольбейна. Лучшим из них стал одаренный уроженец Антверпена по имени Ганс Эверт, которому король поручил завершить незаконченные Гольбейном работы. Кейт понравился Эверт, и она заказала у него миниатюрные портреты, свой и Гарри. Еще один ее портрет в полный рост написал другой последователь Гольбейна, мастер Джон. Потом Гарри заманил в Англию, пообещав ему большое жалование, голландца Гилли Маскротца. Творивший под влиянием искусства Франции и Италии, Скротц прославился тем, что выписывал мельчайшие детали костюмов своих моделей. Именно он создал самый необычный портрет шестилетнего принца Эдуарда. Впервые увидев его, Гарри не мог скрыть удивления. Мальчик был изображен каким-то непропорциональным. «Вашей милости не нравится?» — осмелился спросить Скротц. «Принц выглядит каким-то толстым», — ответил Гарри. «Вытянутым». А потом он понял. «Это анаморфоза, ну, конечно!» Король переместился в сторону и прищурил глаза. Картина вошла в правильную перспективу. И к тому же великолепная. Гольбейн написал так череп на портрете французских послов. «Отлично сработано, Скротц! Я велю повесить этот портрет в Уайтхолле. Моим придворным он понравится». О лучшей мачехе для своих детей Гарри не мог и мечтать. Кейт была добра к ним и поддерживала их всех. Они быстро полюбили ее. С Марией, которая была всего на 4 года моложе ее, Кейт по-настоящему сдружилась. «Я хочу снискать привязанность и других ваших детей», сказала она Гарри перед свадьбой. С тех пор Кейт приглашала всех троих ко двору, когда король позволял ей это, а в остальное время регулярно писала им, побуждая Эдуарда отвечать на латыни, которую тот быстро и успешно осваивал. «А Елизавета написала мне по-итальянски», радостно сообщила Кейт Гарри. «Я должна послать ей подарок. Она съела что-то нехорошее, девочку нужно подбодрить. А Эдуарду я отправлю немного денег, пусть потратит их на свои маленькие радости. И Гарри, обязательно взгляните на костюмчики из темно-красного бархата и белого атласа, которые я заказала ему». Гарри заулыбался и поцеловал ей руку. Он любил всех своих детей, но Эдуард, драгоценный, долгожданный сын, естественно, был его фаворитом. Мальчик рос быстро, скоро он наденет штаны, но Гарри переживал, что принц мелковат для своего возраста. Одно плечо у него было выше другого. Он страдал близорукостью, но в целом отличался приятной наружностью. Имел светлые волосы, серые глаза, лицо, как у эльфа, и прямой, решительный отцовский взгляд. Во время недавнего визита к сыну Гарри с гордостью отметил, что мальчик уже копирует его манеры и позу. Гордо встает, расставив ноги, и положив одну руку на рукоять кинжала. «Ваша милость, мы постоянно внушаем принцу, что он должен оправдать ваши добрые надежды», не раз заверяла короля леди Брайан. Может быть, поэтому Эдуард так благоговел перед ним. Однажды Гарри и Кейт приехали к принцу в замок Хартфорд, и король подарил сыну кое-какие драгоценности из упраздненных монастырей. Лицо Эдуарда осветилось радостью. «Мой достойнейший отец, я благодарю вас за эти чудесные подарки, которые выражают вашу большую любовь ко мне. Если бы вы не любили меня, то не дали бы мне эти вещи». «Конечно, я люблю вас. Вы мой сын и наследник», — ответил Гарри и обнял принца, понимая, что, скорее всего, кажется мальчику фигурой отдаленной и вызывает у него благоговейный страх. В октябре, после дня рождения, Эдуарду надели штаны и забрали из рук женщин. Принц, казалось, не расстроился из-за отъезда леди Брайан и нянек, а обрадовался. Теперь с ним будет заниматься выбранный отцом наставник при помощи целого штата служителей-мужчин. Мой сын должен получить образование, приличествующее будущему королю, объяснял Гарри каждому кандидату, с которым беседовал, подбирая учителей для сына. Это должно быть классическое образование, подходящее для современного правителя. Все приглашенные им учителя были известными гуманистами, последователями Эразма, Вивиса и Мора. При воспоминании о Море сердце Гарри болезненно сжалось. Если бы Мор не противился ему, то сейчас был бы здесь и давал бы советы, чему следует учить Эдуарда. Главным наставником принца Гарри выбрал доктора Ричарда Кокса, который был алмонером при Эдуарде, а также работал вместе с королем над созданием королевской книги. «Ваша милость, я считаю, что учение должно приносить радость, и хороший учитель только изредка прибегает к палке», сказал Кокс, кладя на стол перед Гарри стопку бумаг. Они находились в кабинете короля, оба закутанные в меха. Стекла в окна дребезжали под ледяным ветром. «Скорее пряник, чем кнут!» Гарри кивнул, вспоминая, как старик-скелетон колотил его, когда он делал ошибки. И тем не менее, у него имелись основания быть благодарным своему раздражительному старому учителю, хотя бы за то, что тот внушил ему любовь к знаниям, оставшимся с ним на всю жизнь. «Так значит, это расписание занятий, которое вы составили?» «Да, сир. Как вы хотели, в нем сделан большой упор на языки, включая латынь и греческий. Его высочество будет изучать писание, классическую литературу, философию, астрономию и свободные науки. Принц очень умен и любит книги», — с гордостью сказал Гарри. «Я так понимаю, будет уделено время отдыху и спорту». «Естественно», — Кокс улыбнулся. «Учеба будет перемежаться занятиями верховой ездой, стрельбой из лука, фехтованием, теннисом, музыкой и танцами». «Ему все это понравится», — уверенно заявил Гарри. Однако про себя беспокоился, что, будучи хрупкого сложения, Эдуард никогда не станет таким атлетом, как он сам. Но принц еще мал, он вырастет. «Мне бы не хотелось, чтобы он учился один», — продолжил король. «Я организую небольшую школу и уже выбрал 14 мальчиков из хороших семей, которые будут получать образование вместе с Эдуардом». Гарри присутствовал на открытии школы. Когда он вошел в класс в Эшридже, мальчики вскочили на ноги. Доктор Кокс тоже поднялся из-за стоявшего на помосте стола. Эдуард, парта которого находилась в первом ряду, выглядел повзрослевшим. С него сняли юбки, а длинные светлые волосы коротко обстригли. Теперь это был настоящий мальчик. Рядом с ним стоял сын Сафолка, Генри Брэндон, а с другой стороны — наследник Сурия, лорд Томас Говард. Позади виднелись сын лорда Лайла, Роберт Дадли и другие. Все отпрыски знатных семейств, которым предначертано славное будущее. «Будьте хорошими мальчиками», — наставительно сказал им Гарри. «Слушайтесь своего учителя. Он самый лучший». 15 юных голов склонились, а король, прихрамывая, зашагал к двери, оставляя Кокса заниматься своим делом. По просьбе Кейт, Гарри пригласил всех троих своих детей провести Рождество при дворе. Празднования начались 23 декабря. В этот день брат королевы Уильям получил титул графа Эссекса. Церемония прошла в зале для приемов Хэмптон-Корта с большой пышностью, что в те дни случалось нечасто. Затем двор переехал на Йолитиды в Гринвич. У Гарри теплело на сердце, когда он видел, как Кейт увлеченно занимается с его детьми, а они, сбросив с себя привычную сдержанность, веселятся вместе со всеми участниками торжеств, верховодил на которых князь беспорядка. Гарри и сам поиграл в прятки, шаффлборд и лагерь пленных, хотя после этого, облегченно вздохнув, с удовольствием сел за карты. В Новый год Денни подарил королю часы-солонку в итальянском стиле, созданные по проекту Гольбейна и Николаса Кратцера. Восхищавшийся любыми механизмами, Гарри вскоре обнаружил, что внутрь этого приспособления хитроумно встроены песочные часы, двое солнечных и компас. Король увлеченно провозился с новой игрушкой большую часть дня. Екатерина была тронута подарком Елизаветы. Та преподнесла ей выполненный самостоятельно очень длинный перевод религиозной поэмы королевы Наварской «Зерцало грешной души», для которого изготовила прекрасный синий переплет и на котором вокруг инициалов Кейт вышила серебряной нитью изящный узор узловатыми стежками. «Вашей милости, вероятно, придется вымороть и подправить слова, которые, я знаю, во многих местах переведены грубо», — предупредила Елизавета, но Кейт покачала головой. «Бесс, не могу передать вам, как я ценю то время, которое вы потратили, чтобы приготовить этот удивительный подарок. Мне он будет всегда дорог за одно только это». Елизавета зарделась от удовольствия. 1544 год. Дружба Гарри с императором привела к охлаждению отношений с Францией, что было неизбежно. Угроза войны стала реальностью, и, предчувствуя вторжение французов, король занялся возведением вдоль южного побережья цепи оборонительных замков. «Но зачем ждать удара?» — обратился он с вопросом к совету. «Не лучше ли мне самому напасть на Францию?» Лорды восприняли это предложение с энтузиазмом. Подражая своим предкам, они не желали упускать шанс поквитаться с извечными врагами англичан, в отличие от своих предшественников в Совете, которые прежде пытались укротить воинственные порывы Гарри. С молоду возвращенные на идее, что им предстоит вести войско в бой, они стремились проявить себя и снискать славу победителей, а потому стали истово побуждать Гарри к объявлению войны. Сам король именно это и хотел услышать. Он до сих пор лелеял мечту вернуть себе наследие предков, прекрасное королевство Франция и быть коронованным в Реймсе. Тем не менее, прежде чем покинуть Англию, Гарри должен был привести в порядок свой дом и определить наследника. Если сам он падет на поле брани, его королевство останется в руках ребенка, а жизнь ребенка легко может оборваться. Кейт уговаривала короля восстановить в правах на престол Марию и Елизавету, утверждая, что в таком случае, если, не дай бог, Эдуард умрет, трон унаследуют его потомки, что будет правильно. «Хорошо еще, — думал Гарри, — что она не настаивает на объявлении его дочерей законно рожденными, так как это открыло бы ящик Пандоры и выпустило бы наружу все запертые в нем противоречия». В феврале по велению короля парламент принял акт, которым право на престол передавалось сперва Эдуарду и его наследникам, затем любым детям, которые могут родиться у них с Кейт, после них — леди Марии и ее наследникам, и, наконец, леди Елизавете и ее потомкам. Гарри настоял, чтобы дети ее старшей сестры Маргарет, умершей 3 года назад, были исключены из этого списка. Он не желал объединения Англии с Шотландией под властью последней, но по-прежнему настойчиво добивался брака Эдуарда с малолетней королевой Шотландии. Не то чтобы шотландцы стали хотя бы немного лучше относиться к перспективе такого союза, но Гарри был решительно настроен преодолеть их возражения, если понадобится, то и силой. Однако в самый разгар приготовлений к войне у Гарри снова распухла нога, и он слег в лихорадке. Кейт, благослови ее Бог, приказала перенести свою кровать соседний со спальней короля кабинет, чтобы быть рядом с супругом и развлекать его, когда ему понадобится компания. Она заказала у аптекаря медицинские свечи, пластыри, лакричные постилки и коричневые леденцы для лечения короля. И когда он мог сидеть в кресле, просила его класть больную ногу к себе на колени. «Вы хорошая женщина, Кейт», — сказал ей Гарри. «Я каждый день благодарю Господа за то, что Он дал мне вас». «Это мне нужно быть благодарной», — ответила она и сжала его руку. «Он не мог послать мне более любящего мужа». В марте Гарри, наконец, вышел из своих личных покоев, но так нетвердо держался на ногах, что едва мог стоять. «Ваша милость, я убежден, что чрезмерный вес ставит вашу жизнь в опасность», — строго сказал доктор Чамбер. «Нужно исправить ситуацию как можно скорее». «И как мне это сделать?» — резко спросил Гарри. «Из-за больной ноги я почти не могу двигаться. Сижу целыми днями или ковыляю, едва переставляя конечности. Как же мне привести себя в форму?» «Вашей милости следует избегать жирной пищи и обильных трапез. И для начала делать хотя бы небольшую зарядку каждый день. По мере уменьшения веса вы сможете увеличивать нагрузку». Гарри понимал, что доктор прав, ворчливо бросил ему: «Уходите и оставьте меня в покое. Я не потерплю, чтобы меня поучали». Он попытался ограничить количество съедаемой пищи, но это было трудно, когда удовольствие стола так и манили к себе. Он попробовал больше ходить, но нога причиняла ему мучительную боль, поскольку он еще не вполне оправился. Тем не менее, Гарри старался как мог. Нужно набраться сил и прийти в форму, чтобы вести армию во Францию. До намеченного выступления в поход оставалось всего несколько недель. Ему нужно быть в седле, руководить войском, выглядеть королем-воителем, как его славные предки Эдуард III и Генрих V. Болезнь сделала Гарри раздражительным. Он приобрел склонность бросаться на каждого, кто вызывал у него даже легкое недовольство. Но больше всего в тот момент ему досаждали шотландцы. Даже мысль об извечном враге короле Франциске не вызывала в нем такого гнева, как эти северные варвары, которые упорно отказывались понять, что союз Англии и Шотландии выгоден всем. «С него довольно. Пора уже им внять голосу разума, и он заставит их это сделать». Гарри назначил Хартфорда и Джона Дадли, виконта Лайла, командовать своим войском и отправил их маршем на север с заданием принудить шотландцев к согласию на предлагаемый им брачный альянс. По приказу короля его армия разграбила Эдинбург и безжалостно опустошила шотландскую равнину. «Ха! Шотландцам не по нутру это грубое ухаживание!» — хохотал Гарри, читая последние донесения с севера. «Могу побиться об заклад. Скоро они одумаются». «Тогда принц женится на их маленькой пампушке-королеве», — захихикал Уилл. «И Шотландия перейдет под мою власть», — потирая руки, добавил Гарри. В начале весны умер Одли. Вместо него король сделал лорд-канцлером Свина Ризли, которому вручил большую печать Англии в своих личных покоях. Он выбрал Ризли, потому как тот был ярым противником ереси и мог служить противовесом мощному влиянию при дворе партии реформистов. Консерваторы нуждались в такой поддержке. Просидевшего год в Тауэре Джона Марбика и виндзорских еретиков приговорили к сожжению на костре. Однако Гарри высоко ценил Марбика как музыканта, а потому простил его, что не понравилось Гардинеру, и король для умиротворения епископа был вынужден отправить остальных осужденных на костер. После этого совету стало известно, что Гардинер защищал от судебного преследования своего племянника-паписта Джермина. Того отправили на плаху. и верховенство Гардинера было роковым образом подорвано. Саффолк почти уговорил Гарри начать процесс против епископа по обвинению в измене, но друзья Гардинера из Тайного Совета предупредили его о том, что готовится. Гардинер прибежал к Гарри, запыхавшийся и похожий на собачку леди Саффолк. «Ваша милость!» — воскликнул епископ и пал на колени. «Я пришел к вам сознаться в своем тяжелом проступке. Я действительно скрыл преступление своего недостойного племянника. Боюсь, закрыть на них глаза и уклониться от исполнения долга меня вынудили узы родства. Каюсь, что виновен в сокрытии измены. Молю вас о милосердии и прощении». Гарри огладил бороду, глядя на простершегося перед ним ниц епископа и обдумывая, как поступить. Гардинеру повезло, что он явился сразу после того, как король получил письмо от Хартфорда с сообщением об отсутствии успеха в Шотландии, на которое Гарри рассчитывал. Злой на Хартфорда, он был готов отомстить ему, оказав милость его врагу. «Встаньте, милорд епископ. Вы поступили глупо и необдуманно. Но истинный изменник наказан, и ваша семья претерпела достаточно. Считайте себя прощенным». Гарри испытал глубокое удовлетворение, глядя, как Гардинер бормочет благодарности и с жаром целует его руку. Королю нравилось стравливать фракции и демонстрировать всем, кто на самом деле правит Англией. Но, разумеется, ему нужно уравновесить этот жест, выказав благоволение и к реформистам. Он вызвал к себе Кранмера. «Милорд Кентерберийский, я задумал создать летанию на английском языке, книгу общих молитв для использования в наших церквах, и хочу поручить вам ее написание. Я не знаю другого человека, который бы лучше умел сочинять тексты». Кранмер залился краской от такой похвалы. «Это вдохновляющая задача, сир. Я почту за честь для себя взяться за ее выполнение. У вас будет хорошая компания». Гарри улыбнулся, беря в руки небольшой томик в переплете из золоченой кожи. «Королева опубликовала книгу псалмов и молитв, которые сама выбрала и переложила». «Королева издала книгу?» — удивился Кранмер. «Я полагаю, этого не делала еще ни одна женщина в Англии», — сказал Гарри. «Прочтите ее. Молитвы говорят о большом уме автора, и там есть одна о моем успехе во Франции». «То был счастливый день для Англии, когда ваша милость женились на столь одаренной леди», — Кранмер улыбнулся. «Она истинный друг Евангелия». «Я прикажу прочесть эту молитву о заступничестве в соборе святого Павла на мессе, которую отслужат перед нашим отплытием в Булонь», сообщил архиепископу король. «Я сам постоянно молюсь об успехе этого предприятия вашей милости», заверил его Кранмер. «Господь непременно поможет вам». Гарри по-прежнему намеревался лично возглавить вторжение во Францию. По мере приближения дня отъезда он проникался все большей горячностью. Однако перед отправлением нужно было уделить внимание нескольким неотложным делам. В конце июня они с Кейт присутствовали на свадьбе Маргарет Дуглас и Мэтью Стюарта, графа Ленокса, в королевской часовне Сент-Джеймского дворца. Ленокс был одним из немногих шотландских пэров, которые поддержали план Гарри по объединению двух королевств под властью Англии, почему король и желал привязать его к себе посредством этого брака. После свадьбы Ленокс должен был вернуться в Шотландию и способствовать реализации замысла Гарри. Исполнение порученного было сопряжено с немалой опасностью, ведь правительство в Эдинбурге могло счесть графа изменником. Однако тот был уверен, что ему удастся убедить местную знать в необходимости поддержать предлагаемый Англией союз. Маргарет была очень красивой невестой и сияла от счастья. Брак состоялся по сговору, но молодые полюбили друг друга с первого взгляда. Гарри радовался за них и после церемонии тепло обнял племянницу. «Наконец-то вы в безопасной гавани», — шепнул он ей на ухо. «Я не думал, что доживу до этого дня после всех ваших выходок». «Я ничего такого не делала, дядюшка», — с жаром возразила Маргарет, шаловливо улыбаясь ему. В начале июля Гарри назначил Кейт регентом Англии на время его отъезда во Францию. Хартфорда он освободил от обязанностей и вызвал на юг, чтобы тот оставался в Англии и исполнял должность наместника королевства. Кроме того, король отдал распоряжение относительно образования своего сына, назначил уважаемого ученого из Кембриджа, доктора Джона Чеки, помогать доктору Коксу. «Его рекомендовал мне Денни», — сказала Гарри Кейт. «Чеки прекрасно подходит для этой роли. Он стал первым в истории королевским профессором греческого языка в Кембридже. По словам Батца, этот человек — один из наиболее выдающихся умов нашего времени». Король обрадовался, узнав, что Эдуард сразу привязался к доктору Чеки и вскоре передал новому учителю обязанности доктора Кокса как главного наставника. Елизавета проявляла такую же остроту ума и жажду знаний, как и ее брат, чем делала честь своему полу. Она прекрасно играла на лютне и вирджинелле, а в изучении классической литературы так преуспела и настолько опережала свой возраст, что Гарри по просьбе Кейт назначил к ней в учителя блестящего молодого человека по имени Уильям Гриндел. Другим наукам девочку стал обучать Роджер Эшем, еще один известный ученый из Кембриджа. Елизавета под влиянием этих наставников расцветала. Втайне Гарри подозревал, что она самая умная из всех его детей. Нет, этого не может быть. Он обманывает себя. Ведь она девочка, а девочки не бывают такими же мудрыми, как мужчины. У них для этого нет задатков. Тем не менее, глядя в ясные глаза дочери, король сомневался, да так ли в самом деле. Гарри радовало, как Кейт поощряет его детей к учению. Именно она убедила Марию перевести на английский парафразы Эразма Роттердамского к Евангелию от Иоанна. Мария споро взялась за дело, но часто болела, страдала какими-то истерическими женскими немощами, как полагал Гарри. Поэтому Кейт позвала Николаса Юдала, бывшего главу Итонского колледжа, помогать ей с завершением проекта, а потом оплатила публикацию книги. Гарри не слишком обрадовался сотрудничеству Юдала с его дочерью. 3 года назад этого человека заставили покинуть свой пост из-за обвинения в совращении нескольких учеников. Его осудили на смерть, но он имел друзей при дворе, в том числе Ризли. Последний и убедил Гарри заменить казнь на тюремное заключение. Юдал провел год в Маршалсе и вышел на свободу. «Теперь он изменился», — заверила Гарри Кейт. «Ему нужно дать новый шанс в жизни, так как в его превосходных умственных способностях никто не сомневался». Мария, разумеется, не имела представления о том, за что сидел в тюрьме Юдал, и Гарри не собирался смущать или расстраивать ее объяснениями. В середине июля Гарри, поцеловав на прощание Кейт, отплыл в Кале. Планы компании были детально продуманы, карты и инструкции отправлены капитаном. Прекрасное знание устройства оборонительных укреплений, разных видов сооружения и военной стратегии сослужило королю хорошую службу. В начищенных до блеска доспехах, на коне во главе своего войска, Гарри въехал в Дувр под громкие крики толпы народа, сбежавшегося посмотреть на него. Идея войны с Францией была популярна во всех слоях английского общества. Гарри являлся главным военачальником. Грозный Норфолк, которому исполнился 71 год, жалкий в своей униженной благодарности за то, что ему вновь нашлось применение, руководил военными силами во Франции в должности генерал-лейтенанта, а 60-летний Саффолк получил под команду войска, которые должны были осаждать Булонь, первую цель англичан. Взятие города открывало им путь во Францию. Советники короля и его врачи опасались, что больная нога и неповоротливое тело помешают реализации планов. Однако Гарри чувствовал себя бодрее, чем за все последние 7 лет. Перспектива вновь оказаться на поле боя придавала ему жизненных сил. Полный энергии, король на могучем жеребце отправился во главе армии из Кале на французскую территорию. Через седло он перекинул тяжелый мушкет. Позади него скакал офицер, везший королевский шлем и огромное копье. Многие люди изумлялись тому, что есть человек, который способен поднять оружие такого гигантского размера. На подступах к Булоне Гарри отдал приказ своим войскам осадить город и в продолжение этих долгих, напряженных и тревожных дней активно действовал. Кейт писала ему из Англии, что была рада получить известие о его добром здоровье. Тем не менее, осада затянулась, и нога короля начала так сильно болеть, что для уменьшения давления с нее пришлось срезать часть доспеха. Король писал Кейт всякий раз, как у него выдавалось немного свободного времени, а она регулярно сообщала ему о происходящем дома. Королева оставалась с его детьми в Хэмптон-корте и заверяла, что все они, слава богу, здоровы. Позже Гарри встревожила новость о вспышке чумы в Лондоне, но Кейт отправилась с детьми в поездку по стране и распорядилась, чтобы никто, бывший в контакте с зараженными, не приближался ни к одному человеку, жившему при дворе, под страхом вызвать ее негодование и подвергнуться наказанию, какое она пожелает назначить. Но чума вскоре утихла, и в августе Кейт вернулась в Гринвич. На этот счет Гарри мог больше не беспокоиться. Булонь пала 14 сентября. Король с триумфом въехал в полуразрушенный город, наслаждаясь этим моментом славы. Однако сезон военных кампаний подошел к концу, и в этом году никакие дальнейшие действия были невозможны. Гарри неохотно вернулся в Англию, где его ждали пышные торжества и объятия любящей супруги. Упиваясь лестью и восхвалениями приближенных, король не сомневался, что это только начало, и на следующий год он завоюет всю Францию. Наконец-то это происходит. 1545 год. Желая отметить издание нового акта о престолонаследии, Гарри заказал огромный портрет с изображением себя самого и своих наследников. Ясным мартовским днем король стоял и восхищался картиной, которую повесили в великолепном зале для приемов в Уайтхолле, где он позировал для нее. Это было настоящее произведение искусства, и в центре полотна находился он сам, сидящий на троне. Художник умело воспроизвел на картине богато декорированный потолок, стенные панели, украшенные причудливым орнаментом колонны и расшитый золотом парадный балдахин. Но особое внимание привлекали к себе фигуры людей. Рядом с королем стоял принц Эдуард. Слева от него на троне меньшего размера сидела Джейн, подарившая ему наследника. Было весьма уместно, что на картине появилась именно она, а не Кейт, которая добрая душа и слова не сказала против. С двух сторон от них, за колоннами, символизирующими законность, были изображены Мария и Елизавета. Очень довольны, Гарри улыбнулся сам себе и пошел в свою опочивальню читать донесение. Сидя у камина, Он почувствовал, что его знобит, и через некоторое весьма недолгое время он уже весь горел. Сильно встревоженный, король позвал врачей. Те уговорили его лечь в постель и внимательно осмотрели ногу, в которой появилась пульсирующая боль, и король покорно отдался очередному мучительному приступу болезни. «Нельзя допускать, чтобы его считали теряющим хватку. Стервятники в совете готовы были растерзать друг друга, дай им только шанс». Гарри затворился в своих покоях и приказал советникам и слугам молчать о состоянии его здоровья. «Ходит много кривотолков», — сообщил королю Уилл. «На этот раз серьезно. Наш приятель Гардинер опасается, что ты не дотянешь до момента, когда принц повзрослеет». Впервые Гарри не пришел в ярость от упоминания о собственной смерти, хотя для его подданных даже мысль о кончине короля считалась изменой. Он разделял страхи Гардинера. Случайно увидев свое отражение в оконном стекле при свете свечей, король ужаснулся. На него смотрел старик с оплывшим лицом в ермолке и берете. Время наложило на него свою печать. Послышался зов могилы. Но ему нужно дожить до совершеннолетия Эдуарда. Он не может оставить сына сиротой в нежном возрасте на растерзание волкам, которые жаждали крови друг друга. Гарри сделал над собой усилие. Приказал, чтобы его одели, и, сильно хромая, вышел к своим придворным. Шапюи ждал аудиенции. Гарри встретился с ним тем утром, но был сильно расстроен, увидев, что его давнего партнера по жарким спорам и занимательным беседам принесли в кресле, так как он, страдая подагрой, не мог ходить. И все же Шапюи смотрел на него с тревогой. «Мне грустно видеть Ваше Величество таким разбитым», — посочувствовал королю посол. «Я тоже был немного нездоров. В нашем возрасте это совсем не весело». Гарри подумал, что Шапюи выглядит не менее разбитым, чем он сам. «У меня была лихорадка», — признался король. «Клянусь святым Георгием, во Франции я чувствовал себя в 10 раз лучше, чем здесь с момента возвращения». Вдруг у него все поплыло перед глазами. «Честно говоря, я чувствую себя слишком скверно, чтобы продолжать эту аудиенцию, Юстас. Прошу простить меня и надеюсь на вашу сдержанность». Шапюи склонил голову. «Вы можете положиться на меня, сир?» Гарри кивнул, велел позвать носильщиков, чтобы те унесли посла, и долго провожал его взглядом. Он не сомневался. Не пройдет и получаса, как правда о состоянии его здоровья станет известна всему христианскому миру. Король проковылял в свои покои и не покидал их много дней, погрузившись в меланхолию и не реагируя даже на шутки Уилла. Одевался он только для посещения мессы, да иногда вставал с постели, чтобы сыграть в карты с Хартфордом или Лайлом. Он пытался свыкнуться с печальным фактом, что остаток дней ему предстоит провести инвалидом. Горькая участь для короля, который когда-то вел очень активную жизнь и был знаменитым атлетом. «Из всех утрат время самое невосполнимое», — жаловался Гарри Уиллу. «Его не вернуть ни деньгами, ни молитвами». Он чувствовал себя подавленным и никак не мог преодолеть уныние. Даже читать ему было трудно, так как зрение его помутилось. Кейт настояла, чтобы он заказал себе новые зрительные стекла из Германии в оправах из золота или серебра, которые следовало цеплять на нос. Линзы из горного хрусталя считались очень эффективными, их изготавливали венецианские мастера. Однако необходимость пользоваться очками еще больше портила настроение Гарри. Сходя с ума от бездействия и боли, он стал раздражительнее, чем обычно, и сам понимал, что часто держится одного мнения утром и склоняется к противоположному после обеда. Ничто его не радовало, и слуги подходили к нему с опаской, очевидно, страшась чем-нибудь обидеть его или вызвать очередную гневную вспышку. В конце концов, стальная воля Гарри заявила о себе. Он не мог сидеть без дела вечно, это было не в его характере, а потому заставил себя действовать, грузно взбирался на коня и выезжал на охоту или выходил в поля с соколом на руке, силясь проехать или пройти столько же миль, сколько покрывал до того, как проклятая нога стала ему помехой. Он играл в шары так часто, как только мог, и без конца переезжал из дома в дом, а свои печали доверял только Уиллу, доктору Батсу и Кранмеру. Но не Кейт. Гарри не хотел беспокоить супругу. Она была ему дорога. Ее нужно беречь.